Глава 17. Хейли Сизари. Прошло несколько часов, прежде чем все успокоились и вновь собрались у костра. Спать не хотелось никому. Все чинно ждали, пока нагреется вода в котелке, чтобы попить чай. «Хейли, ты ведь не все сказала лорду Райану?» — спросила Пенни. Я вздрогнула от вопроса. Передо мной сидели все знайки, но они даже не почувствовали, что меня гложет еще что-то, о чем я действительно не стала говорить. А Пенелопа поняла и не постеснялась спросить. Удивительно, насколько близкими мы стали за такое короткое время, а ведь совсем недавно ненавидели друг друга. «Да, Пенни, я не обо всем сказала, потому что сама не уверена». «Не уверена в чем?» А Сакура поправил очки, видимо, чтобы лучше меня видеть. В правильности своих выводов. «А можно не говорить загадками?» Я вздохнула и подставила руки Коше. Дракона уговаривать не пришлось, он ловко запрыгнул ко мне на колени. Я почесывала пузико стража и размышляла над тем, что не давало покоя. «Мне сложно сформулировать. Понимаете, я запнулась. Наш мир создает и восполняет, но при этом не уничтожает». «Как это?» — Элайза переглянулась со Сакура. «Хейли, все умирает, а значит, уничтожается». «Скорее возрождается, но в чем-то ином», — покачала головой. «Я же сказала, что не могу нормально сформулировать то, что меня волнует. Мысль ускользает». «Давай попробуем все вместе». Риван шикнул на оборотней, которым не терпелось прочитать мне лекцию. «Вот смотрите, к нам пришли чужаки. Мир принял их и даже позволил воссоздать утраченное. Например, тех же драконов, которые на наших землях отродясь не водились. Да еще создал свой прототип». «Тогда для русалок кто прообраз?» «Не знаю», — честно призналась. «Сирены». «Что?» «Сладкоголосые бестии моего мира». Коша задрыгал лапкой, пытаясь перевернуться. «Внешне они похожи на русалок, только обладают чарующим, невероятно красивым голосом. Своими песнями завлекали мужчин, женщин и детей. Никто не мог противиться звуку их голоса, всех влекла мелодия. Гибель была неизбежна, топились корабли, исчезали целые семьи. Ваши русалки отличаются тем, что они мужчин возвращают, пусть и не в то же место, откуда похитили. Но они не убивают и не трогают женщин и детей». «То есть защититься русалки могут, но при этом вреда не приносят?» Риван задумчиво почесал подбородок. «И оборотни при необходимости выпустят свою сущность. Я думаю, мир чужаков был мрачным и агрессивным, а наш он мирный и...» «И во всех творениях в первую очередь ценит жизнь», — подхватила Пенни. «Точнее, призывает к жизни», — смутилась она. «Я тоже не всегда могу точно формулировать мысль». Элайза хмыкнула и улыбнулась. Пенелопа успокоилась. «Вот почему 9-е и 10-е королевства имеют мрачную атмосферу», — высказался Асакура. «По каким-то причинам мир не в состоянии провести души погибших по пути перерождения». «Да!» Я вскочила на ноги, едва успев придержать дракона. «Да, вот чего ему не хватало, вот почему он впустил их». «Хейли, о чем ты?» «Я о создателе нашего мира. Ему не хватало тех, кто...» «А вот кого?» Я запнулась, задумалась, сбилась с мысли и пыталась ее вернуть. «Что-то с магией связано. Коша, какая магия была в вашем мире?» «Разная, Хейли. Так же, как и здесь. Мы могли управлять стихиями, лечить, убивать нечисть». «Нечисть. Наша нечисть — это порождение безымянного, все виды демонов, Коша. А какая нечисть была у вас?» «Ну, упыри». И пояснил, видя, что мы не понимаем. «Это мертвецы, питающиеся плотью живого человека». «Мертвецы?» — синхронно воскликнули мы. «Питающиеся людьми?» У меня в голове подобное не укладывалось. «Спасибо тебе, хранитель мира, что ты не создал подобную гадость». «И как вы их уничтожали?» — потребовал ответа Асакура. «Они сжигались. Или их упокаивали некроманты», — добавил Коша. «Ну вот как вы, демонов. Только у некромантов движущей силой являлась темная магия, магия тьмы, как ее еще называли. а противопоставлялась ей магия жизни. В их совокупности рождались стихии и... Стой! Я глубоко дышала, потому что в висках бешено стучал пульс, а из меня рвались стихии. Чудовищное давление перерастало в мигрень. Спасибо Пенни, которая молниеносно опустила ладонь на мою голову и пустила по телу живительную энергию. «Коша, ты видел в своем мире кого-то похожего на Велиара?» «Нет», — вздохнул страж. «Я жил, когда наш мир процветал, и не понимаю, как он пришел к гибели». «Некроманты!» «Что?» «Я говорю, этому миру требовались некроманты, те, кто должен уничтожить и восстановить территории двух королевств. Коша, они ведь занимались таким, упокаивали неприкаянные души». «Да, в этом есть смысл. Но тогда почему сам хранитель мира не создал некромантов?» Асакура задумался. «Насколько я понял, наша магия не сильно отличается». «Потому что у него не было такой энергии. Я была уверена в том, что говорю. Это как ты родился оборотнем, а я магом огня и стала обладателем всех стихий в исключительном случае. Но оборотнем быть не могу». Я шагала вокруг костра, мимоходом отмечая действия друзей. Элайза разливала чай, а Сакура убирал котелок, Пенелопа задумчиво кусала губу, а Риван не сводил с девушки глаз. «То есть население было меньше, жило дольше», — развивала я свою мысль. «Но как только народу прибыло, хранитель столкнулся с тем, что не может уничтожить свои творения, не желает, хотя понимает необходимость. От долгой жизни можно устать, ребята. Путь перерождения должен пройти каждый, но что делать с теми, кто был подло убит и чьи души желают отмщения?» «Необходим проводник», — выдохнула Элайза. «Хейли, получается, хранитель знал, что к нам должны прийти те, кто управляет темной энергией, а значит, могут послужить на благо, но что пошло не так?» «Хотела бы я знать». «Об этом, наверное, знают боги», — предположил Риван. «И Айн с безумным артефактором. Лорд Валруа обещал найти информацию, нам остается только ждать». «И думать», — поправила брата Элайза. «Думать, тренироваться и ждать известий». Все молчаливо поддержали слова рыжеволосой подруги. А что еще оставалось? Ждать Райана и матушку. «Выпьем чаю и ложимся спать. Нам необходим отдых». «Особенно девочкам», — хмуро заметил Риван. «Да», — согласился Асакура. «А мы останемся на страже». «На страже останусь я», — отрубил Коша. «А вы все пойдете спать. Хейли, пусти меня, сменю облик». Под пристальными взглядами ребят он скрылся за стенкой шалаша, а через пару минут оттуда показалась морда большого дракона. Я уже отвыкла от него такого. «Держи», — приняла протянутую Пенелопой чарку с чаем и села на песок. «Что толку от моих волнений, если пока мы ничего не можем ни узнать, ни понять до конца, кроме того, что необходимо воскресить Хеллу и Эльхора, причем как-то их примирить и найти, куда подевался наш хранитель?» В тишине, разбавленной потрескиванием дров, мы закончили чаепитие и, не сговариваясь, отправились спать. Минут 10 устраивались на лежанках и укрывались одеялами. Сон не желал приходить, несмотря на то, что день был трудным, изматывающим и нервным. Я ворочалась и никак не могла найти удобное положение. Утихомирилась лишь тогда, когда в моей голове раздался вкрадчивый шепот Асгара. И то на секунду, потому что после его вопроса я подскочила, случайно задев уже спящую Пенни. «Хейли, ты злишься на меня?» «Как я могла забыть, что есть еще демон? У него тоже может быть информация. Нужно только понять, на чьей он стороне». Размышляла я недолго. Райан еще не вернулся. Возможно, у меня есть полчаса на общение с Асгаром. Но пропустит ли его защита? Поползла из шалаша, тихо попросив ребят. «Лежите, скоро вернусь». Зря переживала, что Райан будет против моего общения с Асгаром. Он раньше меня понял, что я захочу с ним поговорить, и настроил свой щит так, чтобы тот смог пройти. Именно это Асгар и сказал недовольному дракону, который, выдохнув кольцо дыма, заметил, что так и любой другой демон пройдет. Не пройдет. «Я не знаю, с чего начать, Хейли». У Асгара был такой вид, словно ему вынесли приговор, поникшие плечи, съежившееся тело, взгляд побитой собаки. «А я не знаю, что спросить», — опустилась на песок и добавила. «Вопросов много, но, наверное, самый главный. Ты житель не этого мира?» «Я давно и прочно обосновался здесь, но раньше, очень давно, был магом Драгонарии. Не смотри так, Хейли, память до конца ко мне не вернулась». «Жаль, надеялась, ты подскажешь, что произошло с тем миром». «Я знаю, что был рожден второй раз уже в этом мире. Меня звали Тельманом, но вот как оказался в свите Эльхора, не скажу». «И да, Хейли». Твоим отцом на протяжении нескольких лет управлял я. Ритуал для жриц состоит не только в том, чтобы полностью пробудить свою кровь и овладеть силой, но и вселить в свою жертву духа. Меня замутило. Лишь на миг представила, сколько пострадало народа. А что сейчас происходит с Лианом? Получилось ли у них подселить или все-таки нет? И если да, то кого? «Почему ты говоришь об этом лишь сейчас? Мог ведь раньше, и тогда можно было избежать ненужных жертв». «А ты бы поверила мне?» «Да». «Нет, Хейли. Услышь ты мою историю раньше, особенно о роли, которую я сыграл в жизни лорда Сизари, ты не смогла бы мне доверять. Тебе и сейчас больно, и мне жаль, что я тому причина. Но я подчиняюсь Райану и... подчиняюсь Велиару. Все мы, порождение чужеродной магии, откликаемся на первый источник, и это вовсе не Райан. Скажи, ты знаешь, где сейчас хранитель этого мира? Можно и так назвать его, но я не уверен. Почему? Потому что тоже многого не знаю. Мне кажется, что частично он поглощен Велиаром, а частично является столпом огненного света, что находится на территории Девятого Королевства. Если бы Райан так поспешно не сбежал, он бы увидел. Ты говоришь о том свете, куда нырнул Эльхор, когда посчитал, что Хелла выходит замуж? Да. «Мы словно слепые котята, Асгар. Тычемся носом и не можем понять, на верном ли пути и будет ли впереди миска с молоком». Демон вздохнул и опустил голову. «На чьей ты стороне, Асгар?» «Я буду помогать тебе, Хейли. Я знаю, что Велиар еще не получил того, что хотел, и могу сопротивляться его силе, пока ты и Райан поддерживаете меня». «Важное уточнение». «Но когда я с Райаном и рядом ты, мне плохо». «Я бы хотел изменить свою суть. Хотел бы, Хейли, но это не в моих силах. Я буду держаться позади, но не отказывайся от меня. Пока могу, я хотел бы быть полезным». «Сколько вас?» Я вдруг вспомнила, как дядюшка говорил, что в наш мир пришли несколько человек, женщины и мужчины, но никто так к нему и не вернулся. Не могла вспомнить их количество, но что самое странное, сейчас мне это казалось важным. Ты помнишь, сколько человек переместилось в наш мир? Нет, но могу точно сказать, что могуществом и силой наделены 9 известных тебе родов. Твой род основали мы, Хейли. «Я и Хелла. Значит, есть еще 8 таких же, как я. Но вот стали ли они демонами?» «Отверженный. Я помассировала виски. У меня складывается впечатление, что этот Велиар был отверженным среди своих. Все ушли, оставив его. Жили, создавали семьи, перерождались, пока...» «Пока что?» «Не знаю. Может, наш хранитель пожалел Велиара или того, кем он когда-то был, потому что Хелла позже встретилась с тем существом, каким он стал, а может, и не позже». «Извини», — покаялся Асгар. «Ничего-то путного и не сказал тебе». «Ошибаешься. Я знаю, где находится источник силы Велиара и, возможно, часть хранителя нашего мира. Понимаю, что борьба лишь предстоит, но иметь союзника в стане врага – уже значительный плюс. И теперь, если взять на веру твои слова, мне стало ясно, почему напали на Пенелопу». «Да, он собирает всех, кто причастен к 9 великим. В его руках 6. «Шестеро?» «Остались лишь Сизари, Лантерли, Арлгай и Валруа, которые и не являются великими. От Лантерли только Риэлла и ее младший брат с сестрой, которых спас Райан. Король-ладрон Валруа давно не принадлежит себе, а лорд Себастьян Арлгай замыслил переворот. И это вопрос времени, когда он пожелает обратиться не к той стороне. И во всем этом лишь одна истина. Велиару нужны те, кто прибыл с ним сюда, точнее их потомки. Но вот зачем? «Может, в этом кроется его погибель?» — вдруг произнес Коша. «Я долго молчал, анализировал, сопоставлял факты и полагаю, что 9 великих способны уничтожить Велиара. И если это так, то мы уже проиграли». «Нет, пока есть Хейли и Райан, мы не проиграли». «Считаешь, пока есть хоть один из 9, Велиар не получит желаемое? Впрочем, мы пришли к выводу, что итог союза Хейли и Райна необходим твоему хозяину. Мало ли что ему нужно», — разозлился Асгар. «Хранитель не допустит рождения ребенка, пока в них будет петь чужеродная магия, а рядом найдутся те, кто сможет управлять этой магией внутри Хейли и Райна». «То есть, Асгар, ты можешь управлять Райном?» «Тобой. Ты же поделилась дыханием. Оттого и плохо тебе». «Я правильно понимаю, что над тобой давлеет искушение взять контроль на себя и...» «Нет, пока нет, но, думаю, так и будет». «Замечательные новости», — прошипела я. «Асгар, я не позволю тебе и близко ко мне подходить». «Не прогоняй меня, пока я не опасен, и Райан узнает, если вдруг что-то изменится в моем сознании». «Просто великолепная перспектива. Единственное существо, что радушно приняло меня в Академии, оказалось врагом. Мало того, стоит мне расслабиться, а Велиару отдать приказ, и Асгар завладеет моим телом, и кто знает, что с ним сотворит. Толкнул же он отца в объятия жрицы. Кстати, Асгар, как получилось, что я была зачата?» «В смысле?» В унисон спросили Коша и демон. И, честное слово, мне показалось, что оба покраснели. А может, это игра пламени от костра? «Когда мужчина и женщина...» — сглотнул демон. «Любят друг друга, то...» «Меня не процесс интересует», — рассмеялась я. «Просто не смогла удержаться. Друзья выглядели настолько смущенными, что смотрелось это невероятно смешно». «Знаю, что мать не желала моего рождения и пыталась избавиться от меня еще тогда, когда я была в ее чреве. И помню, что именно блуждающие стихии не позволили случиться страшному, но ты управлял телом моего отца. Ты демон, значит, подходил для зачатия. Так почему она не хотела ребенка, но в итоге это все же случилось?» «Понимаешь, Хейли...» Асгар замялся, словно подбирая слова. «Помнишь, что я говорил тебе о том, как демоны относятся к людям?» «Да ты много чего говорил. Конкретнее, пожалуйста». «Чувствовать себя живым, вкушать все, что предлагает тело, ощущать весь спектр эмоций. В первые годы нахождения в теле лорда Сизари я был одержим лишь одним — обладанием женщиной. Эффект был усилен еще и чарами жрицы. Само тело желало единения и...» «Я поняла». «Она не знала, кто перед ней. Считала, что перестаралась с чарами. Единственным сдерживающим фактором во время беременности Ванессы стали блуждающие стихии. Хейли, я не принадлежал себе. Был во власти инстинктов, парил в эйфории и постоянно боролся с лордом за право управлять телом». «Он ведь ничего не помнит?» «Почти ничего», — кивнул Асгар. «И знаешь, ему очень повезло, что в свое время дух рода сумел не только выжечь твою проклятую кровь, но и освободить меня». «Освободить тебя? Сказать, что я удивилась, значит не сказать ничего». «Да, Я был заложником твоей матери и печати. Я не мог ни вырваться, ни освободиться от чар Ванессы. Действовал как марионетка, не видя и не слыша ничего. Это не я. Это лорд Сизари бросился на конюшню. Я долго не мог прийти в себя после случившегося и не понимал, как же духу все удалось и почему Изир сумел захватить контроль. Печать ведь осталась, Хейли, нетронутая. Магия все так же не имела выхода. А сейчас? Сейчас ты знаешь ответ? Любовь. Осознание неминуемой потери. Хейли, Изир любит тебя, всегда любил. Пусть не мог показать открыто, но в его сердце место было лишь для тебя. А что было потом? Я скитался, собирал себя по осколкам и искал правду в своей памяти. Разрозненные образы, что мельтешили в голове, сводили с ума. Меня бы понял Райан, он оказался в схожей ситуации. Извиняющимся тоном произнес Асгар. «Это сложно объяснить, но нечто подобное испытала и ты, когда он...» Демон кивнул на притихшего дракона. «Делился с тобой памятью о Хелле». Я молчала. Грела душу, что мой отец, пусть и не всегда это показывал, меня любил. Да, мне не хватало этих признаний в детстве. Я страдала от отсутствия внимания, но сейчас у нас есть шанс все исправить. И разве не глупо не воспользоваться им, а раздувать старые обиды? А мать... Я никогда к ней ничего не чувствовала. Вся моя любовь обрушилась на Софи. «Асгар, тебе пора», — вдруг поторопил Коша. «Райан!» «Понял». Моментально среагировал демон. «Хейли, я...» «Не прогоняю», — вздохнула. «И зови меня иногда. Я с радостью с тобой пообщаюсь». «Спасибо». Просиял он и исчез. Я же осталась дожидаться матушку и любимого. Прошла минута, вторая, но никто не спешил появляться. «Ты солгал, что ли?» «Нет». Коша прикрыл глаза. «Он прощается с братом и ее высочеством». «Подсматриваешь?» «Приглядываю». «Ты всегда это делаешь?» «Вас нельзя рассматривать по отдельности, Хейли. И когда я становился твоим стражем, знал, что в итоге у меня будет двое подопечных». «Каюсь, я взревновала и возмущенно уставилась на дракона». «Он разорвал связь с Шеллис, считай, остался без единственного самого близкого друга». «И ты пытаешься его заменить?» «Нет, я не пытаюсь занять его место. Я временная заплатка на сердце Райана. И точно знаю, что он вернет Шеллис, когда это станет возможным». «Но когда ты выбрал меня, Шеллис еще был с Райаном». «Да, был. Но еще была твоя тяга к нему, пусть и неосознанная, и явный интерес принца. И самое главное, ваша принадлежность к двум особо значимым родам. Мне продолжать или встанешь, чтобы встретить любимого?» Я моментально покраснела. Одно дело, когда мысленно так называю принца, и другое, когда кто-то обозначает мои чувства к нему вслух. «Хейли, ласточка моя, ты почему не спишь?» Вместо объятий Райана я угодила в заботливые руки матушки, но не расстроилась. Софи всегда действовала на меня успокаивающе. «Хейли, ты зря волновалась», — пожурил меня Райан. «Я бы не допустил, чтобы с твоей мамой что-то случилось». Я не волновалась, а общалась с Асгаром и узнала кое-что интересное. Софи сама отпустила меня, более того, оставила нас наедине, и Кошу забрала с собой, предварительно велев ему сменить облик. Но это я отметила позже, когда кратко поведала лорду Валруа суть нашей с демоном беседы. «Иди ко мне», — улыбнулся мужчина, и ни секунды не раздумывая, я подалась ему навстречу. Мне нравились наши прикосновения и объятия, нравились ощущения тепла и уюта, и, что самое главное, правильности происходящего. «Я принес тебе кое-что», — прошептал Райан и осторожно отстранился. «Хотел, чтобы все было несколько иначе, но...» Не зная, как реагировать на его слова и действия, я лишь недоуменно смотрела. «Хейли, прости, что так долго осознавал, как сильно ты дорога мне. Прости, что я совсем не романтик и, возможно, тороплю события, но хотел бы, чтобы ты приняла меня и мою любовь». Я забыла, как дышать, потому что любимый опустился на колени и достал брачный браслет. От волнения не сразу поняла, что это не родовой, принятый среди королевской семьи браслет, а тот, о котором не только мечтать не смела, но и не задумывалась никогда. «Я Райан Валруа, второй принц Первого Королевства перед небом и землей среди огня и воды, клянусь быть твоей опорой и защитой, быть тем, кто никогда не осудит и не станет сомневаться, будет верен и нежен, справедлив к тебе и твоим близким, клянусь дать достойное, счастливое будущее тебе и нашим детям». С каждым сказанным словом браслет напитывался магией. Нет, я не видела, я смотрела лишь на Райана, но чувствовала, как откликается внутри меня магия на нерушимый древний ритуал. Помолвка, которая всегда заканчивается свадьбой. Ее нельзя отменить, потому что две души, решившиеся на нее, связаны навечно. Это своего рода легенда. Заключить брак по древнему ритуалу, о котором леди тайно мечтают, хотя понимают, что их браки будут по расчету, и в лучшем случае им светит симпатия, но не вечная нежность и верность мужа. Вот только в таком союзе есть один существенный минус. Умри я до свадьбы, и Райан никогда не сможет иметь детей или жениться, потому что я стану для него якорем, единственной и необходимой женщиной, и при отсутствии истинной пары, даже необходимого наследника, от другой не зачать. Он делает из меня не просто истинную пару. Он хочет, чтобы я знала, что он только мой. И это много. Это так много, что я не могла сдержать слез. Эмоции били через край. Сердце заполошно заходилось в груди и замирало, потому что я причиню боль тому, кто решился на отчаянный поступок, на то, что уже более века не случалось под этим небом. «Хейли Сизари, примешь ли ты мое сердце и душу?» «Нет». Изумление, неверие и боль. Вот что я увидела во взгляде Райана. А потом все сменилось одним — принятием, не осуждением, не обидой. Он молча принял мой ответ. Я кусала губы, чтобы не завыть от тоски и боли. Мужчины горды по своей натуре, и я представляла, какой урон нанесла его гордости, но поступить иначе не имела права. Наш мир рушится, как карточный домик, и кто знает, на что каждый из нас должен будет пойти, чтобы выиграть эту битву, потому что погибни он, и с моей руки легко спадет брачный браслет. А вот ему в случае моей гибели только ждать своей смерти. Могла ли поступить с ним так, когда не уверена, что хранитель взамен благополучия мира не потребует моей жизни? Он правильно сказал, есть вещи, которые нужно делать в свое время, когда не подвержен эмоциям и трезво оцениваешь ситуацию, хотя к любви это применять не хотелось бы. И пока боюсь, что могу обречь любимого на жизнь в одиночестве, я не соглашусь на такую помолвку. «Перенеси нас отсюда», — протянула руки к мужчине и посмотрела с мольбой. «Перенеси». Райан крепко прижал меня к себе. Даже зажмуриться не успела, а мы уже не у костра стояли, а около лесного озера. Да, вода всегда успокаивает. «Хочу, чтобы ты сам прочел мои воспоминания и ощутил все, что я почувствовала во время твоего признания. Там не будет лжи и недомолвок. Мое сознание открыто для тебя. Пожалуйста». И что-то мелькнуло в его глазах неодобрительное, будто я заигравшийся ребенок, упорствующий в очередной блаже. Со вздохом, будто смирившись с моими капризами, он прикрыл веки и коснулся моих висков. Позволила Райану не просто окунуться в мою память. Я дала услышать свои мысли, прокрутив в голове все, что беспокоило меня. О том, что он из королевской семьи, и в случае коронации Элдрана в четвертом королевстве, он второй на очереди, и только потом Мэтт. А вдруг случится непоправимое, и не останется претендентов на престол, кроме него? Он не имеет права не оставить себе лазейки для продолжения рода. Медленно, неохотно любимый отстранился. Почему-то именно теперь я больше всего боялась его реакции. Не тогда, когда произнесла твердое «нет», а сейчас, когда как умело объяснила, что именно меня терзает и почему не придала своему отказу иную форму. Сначала робкая, а затем широкая улыбка озарила лицо мужчины, обескуражив меня. Вот чего, а улыбки я точно не ожидала, как и смеха. А он смеялся, запрокинув голову, смеялся. Растерянно наблюдала за ним и не знала, что мне делать, обидеться, расстроиться или тоже рассмеяться. «Хейли, ты невероятна!» Резко притянув меня к себе и целуя в лоб, воскликнул Райан. «Ты думаешь о моем благополучии намного больше, чем о своем. Так не пойдет, моя девочка». Он опять коротко рассмеялся. «Богиня, Хейли, да все леди двора душу бы продали за такой брачный ритуал, совершенно не задумываясь о том, что могут оставить меня без наследников, если с ними что-то случится. Наоборот, посчитали бы своей победой, предметом гордости и знаком отличия от прочих». Я молчала, понимая, что ни одна из них, и поступить так с тем, кого люблю, не то что права не имею, не смогу. Вот не смогу и все тут, и пусть ругается, смеется или обижается, но... «Хейли, Хейли, глупышка!» Райан взял в ладони мое лицо. «Родная моя, что же ты...» И не заметила, что по моим щекам побежали слезы. Действительно, что же я? Обидела сравнение с другими леди? И правда, глупышка. Солнышко мое, я не хотел тебя обидеть. Да, не такого ответа ждал, и, конечно, совсем не так хотел признаться в своих чувствах. И я вижу, ты понимаешь, каким важным моментом это стало в моей жизни, но... По сравнению с тем, что творится в твоей голове, как сильно ты переживаешь обо мне, думаешь, чувствуешь? Хейли, моя гордость меркнет, нет ее. Посмотри на меня. Не знаю, почему зажмурилась, боялась, засмущалась. Сложно описать. Внутри меня будто деревце распустилось розовыми лепестками. Оно цвело, цвело так, словно желало отдать все, что в нем есть. Показать, каким красивым может быть, какие яркие и сладкие плоды может принести. Наверное, именно моя любовь и распускалась от каждого слова Райана. Она пока не дала плоды, но... Так хочется верить, что все впереди, и наши дети будут рождены от союза двух тел и душ. Я сглотнула, потому что так Райан не смотрел на меня никогда. Ни разу я не видела обжигающего, опаляющего, ничем не прикрытого желания, которое не пугало и не отталкивало. Оно манило и обещало. Счастье, радость и блаженство. «Богиня, как же дрожат ноги!» «Ты готова стать моей женой по законам королевств, дать клятвы в храме богини Сияющей, но оставить мне пути отхода. Хейли, мне они не нужны. Этот ритуал имеет древние корни, и теперь я понимаю, откуда он пошел. Ты чувствуешь хранителя этого мира, а это его дар своим детям. Рассветный союз двоих, так назван он в старинных манускриптах. Послушай, как красиво и правильно звучит. Рассветный союз, не брак, много больше». Жарко шептал Райан и не отводил взгляда. «Прислушайся к себе. Разве противятся твои стихии? Разве не желает хранитель дать нам заслуженное счастье?» Короткий смешок сорвался с его губ, и он отвел глаза. Отвел, чтобы посмотреть, что творилось у озера, и показать мне. Мои стихии не были против. В этом Райан не ошибся. Я сотворила чудесную сказку, стоя рядом с ним на берегу. Мои стихии радовались, хранитель хотел нашего ритуала. Я точно это знала. Но боялась, слишком боялась. «Дай мне стимул выжить вопреки всему, что может произойти. Не просто знать, что ты где-то есть, а быть уверенным, что ты моя. Навсегда. Я выстою в любой непогоде, вытерплю самую страшную боль, потому что меня ждет самая лучшая в мире невеста, Хейли». «Райан, я была потрясена и, наверное, не готова к такому. Слова не шли, и хотелось согласиться, вот только я не ты. Я не могу пообещать, что выдержу все и не пожертвую собой, если вдруг потребуется. Я слабее и не имею права. А еще мне только что пришло в голову, что ритуал может оставить на нас зримый след, и если Велиар его увидит, неизвестно, что за этим последует, вдруг навредит. Я скажу «да», если ты когда-нибудь вновь захочешь сделать мне предложение». Смотрела прямо, не отводя взгляда, надеясь, что Райан услышит и поймет. «Тебя всегда будет ждать самая лучшая невеста, а после и жена, потому что я никогда не выйду замуж ни за кого, кроме тебя. С брачным браслетом или без, моя душа и тело принадлежат тебе. Клянусь жизнью».